а одна нога под туловище подвернута. Я прямо насмерть перепугалась. Вбегаю, а она на полу. Кулаками по паркету колотит, точно балованный ребенок, когда не по его делают, и орет так, что вот-вот крышу скинет. За все года, что я у нее проработала, тут я в первый раз позвонила среди ночи доктору Френо. Он приехал из Джонспорта в моторке Колли Вайолета. Вызвала-то я его потому, как думала, что она ногу сломала. Так она изогнута была, и что шок ее доконает. Только нога цела оказалась. Уж не знаю как, но Френо сказал, что это просто растяжение. А она на другой день проснулась с ясной головой и ничегошеньки не помнила. Я раза два ее про мусорных кроликов спрашивала, когда она более-менее разбиралась, что к чему. А она смотрела на меня, будто я совсем спятила. Понятия не имела, о чем это я говорю. Но после двух-трех раз я разобралась, что делать. Чуть она завопит, я спрыгну с кровати и за дверь. Ее-то дверь третья от моей, а между нами бельевая. А в коридоре с того раза, как она подняла визг из-за мусорных кроликов, я держала стаймя веник с совком на ручке. Так я влетала к ней в комнату, размахивая веником, но прямо будто поезд хочу остановить. А сама тоже ору, иначе я бы сама себя не услышала. Сейчас я их, Вера, сейчас я их! И давай подметать в том углу, куда она смотрит. А потом для верности и в остальных. Иногда она после этого успокаивалась. Но чаще принималась вопить, что они у нее под кроватью. Но я хлоп на четвереньки и делаю вид, будто и там мету. Один раз дуреха старая с перепугу чуть на меня с кровати не свалилась. Сползла на самый край и все старалась под кровать заглянуть. Верно, расплющила бы меня, что твою муху. Вот смеху было бы. Но подмету я все места, которых она пугалась. Покажу ей пустой совок и скажу. Видишь, деточка, я всех этих колючих тварей вымела. А она сперва поглядит на совок, а сама вся дрожит, а глаза слез полны. Что на вид, но прямо камешки на дне, если сверху в ручей поглядеть, и шепчет. Ах, Долорес, они такие серые, такие мерзкие. Пожалуйста, унеси их. Я пойду, поставлю веник с совком у моей двери,